«Всякая плоть – трава», 1965 год. Одно из лучших произведений мэтра американской научной фантастики Клиффорда Дональда Саймака. Роман вновь посвящен теме контакта с внеземными цивилизациями. Через пространственно-временную брешь в провинциальный американский городок проникают разумные цветы. Они надеются на понимание и помощь землян. Глава первая. Когда я выехал из нашего городишки и повернул на шоссе, позади оказался грузовик. Это была тяжелая громадина с прицепом, и неслась она во весь дух. Шоссе здесь срезает угол городка, и скорость разрешается не больше 45 миль в час. Но в такую рань, понятно, никто не станет обращать внимание на дорожные знаки. Впрочем, я тотчас забыл о грузовике. Примерно через милю, у стоянки Джонни, я обещал подобрать Элфа Питерсона. Он, должно быть, уже меня ждал там со своей рыболовной снастью. Было еще о чем подумать. Прежде всего, загадочный телефон. И с кем я все-таки говорил? Три разных голоса, но все какие-то странные, и почему-то казалось, это один и тот же голос так чудно меняется. Он мне даже знаком, только никак не сообразить, кто же это. Затем Джеральд Шервуд, как он сидит у себя в кабинете, где две стены сплошь заставлены книгами, и рассказывает мне о рабочих чертежах, что непрошенные сами собой возникают у него в голове. И еще Шкалик Грант, как он меня заклинал не допустить, чтобы сбросили бомбу. И про $1500 тоже следовало подумать. Дорога вела прямо к владениям Шервуда, но дом его на вершине холма было не разглядеть. Он совсем терялся среди вековых дубов, которые обступали его со всех сторон, огромные и черные в предрассветной мгле. Глядя на вершину холма, я позабыл и про телефон, и про Джеральда Шервуда, его заставленный книгами кабинет и голову, битком набитую проектами, и стал думать о Нэнси. Мы когда-то вместе учились в школе, и вот снова встретились после стольких лет. Мне вспомнились те дни, когда мы с ней были неразлучны и всюду ходили, взявшись за руки, неповторимо гордые и счастливые. Так бывает только раз в жизни, в юности, когда весь мир молод, и первая безоглядная любовь ошеломляет свежестью и новизной. Передо мною лежало широкое пустынное шоссе, рассчитанное на езду в 4 ряда. Миль через 20 оно сузится до двухрядного. Сейчас на нем только и было, что моя машина да тот грузовик. Он мчал полным ходом. По отражению его фар в моем зеркальце, я понимал, что он вот-вот меня обгонит. Я ехал не быстро, места для обгона было вдоволь. Наткнуться не на что. И вдруг я на что-то наткнулся. Словно уперся в протянутую поперек дороги полоску очень прочной резины. Ни стука, ни треска, просто машина стала замедлять ход, как будто я нажал на тормоза. Ничего не было видно, и я снова подумал. Что-то стряслось с машиной. Мотор забарахлил, тормоз отказал или еще что-нибудь неладно. Я снял ногу с педали, и машина остановилась, а потом стала пятиться. Быстрей, быстрей. Точно я и впрямь уткнулся в упругую ленту, и она прогнулась, а теперь расправляется. Завизжали покрышки, запахло резиной. Тогда я выключил мотор, и тотчас машину отбросило назад, да так, что меня швырнуло на баранку. Позади яростно взревел клаксон, стоном застонали шины, грузовик круто вильнул в сторону, чтобы не напороться на меня. Он со свистом пронесся мимо. Казалось, шины смачно причмокивают, всасывая в себя шоссе, и огромная махина свирепо рычит на меня, как на досадную помеху. Он промчался, а моя машина наконец остановилась на самой обочине. И тут грузовик налетел на тот же заслон, что и я. Послышалось что-то вроде негромкого всплеска. Я подумал, пожалуй, грузовик прорвет эту непонятную преграду. Уж очень он был большой, тяжелый и гнал во всю мочь. И еще секунду-другую ничуть не сбавлял скорость. А потом он все-таки стал замедлять ход. И я видел, огромные колеса скользят и подскакивают, упрямо вертятся в холостую и нисколько не продвигаются вперед. Тяжелая машина пролетела дальше того места, где сперва остановился я, футов на 100. Потом остановилась, забуксовала и начала скользить назад. Сперва плавно, только покрышки визжали, сползая по асфальту, а потом ее занесло. Прицеп вывернулся в бок и стал пятиться поперек дороги, прямо на меня. Все это время я преспокойно сидел за рулем, не ошарашенный случившимся, даже не слишком удивленный. Просто не успел удивиться. Да, конечно, произошло что-то странное, но, видно, ощущение у меня было такое. Вот сейчас соберусь с мыслями, и все станет на свое место. Итак, я сидел и смотрел, что творится с грузовиком. Но когда его стало отжимать назад, а прицеп занесло в бок, я схватился за ручку, наддал плечом на дверцу и вывалился из машины. Треснулся об асфальт, кое-как вскочил и кинулся бежать. Позади раздался визг покрышек, металлический грохот и ляск. Тут я соскочил на поросшую травой обочину и оглянулся. Прицеп врезался в мою машину, свалил ее в канаву и теперь медленно, чуть ли не величественно, опрокидывался туда же, прямо на нее. «Эй, ты!» — заорал я. Толку, понятно, никакого, да я и не ждал толку. Просто сорвалось с языка. Грузовик удержался на дороге, только накренился так, что одно колесо повисло в воздухе. Из кабины осторожно выбирался водитель. Вокруг было тихо, мирно. На западе по еще темному небосклону метались зарницы. В воздухе та свежесть, что бывает только ранним летним утром, пока не взошло солнце и на тебя не обрушилась жара. Справа на улице еще горели фонари, яркие, неподвижные, в полнейшем безветрии. «Чудесное утро», — подумал я. В такое утро просто не может случиться ничего худого. На шоссе по-прежнему было пусто. Только я, да водитель грузовика. Его машина наполовину сползла в канаву, придавив мою. Он направился ко мне. Подошел, остановился, свесив руки. Поглядел на меня круглыми глазами. «Что за чертовщина?» — сказал он. «На что это мы напоролись?» «Понятия не имею», — ответил я. «Вашей машине досталось, уж не взыщите», — продолжал он. «Я доложу, как было дело, убытки вам возместят». Он стоял передо мной, точно в землю врос, и никогда уже не сдвинется. «Надо же, споткнуться о пустое место! Тут же ничего нет!» — сказал он. В нем разгоралась злость. «Нет, черт подери, сейчас я докопаюсь, что там такое!» Он круто повернулся и зашагал туда, где мы налетели на невидимое препятствие. Я пошел за ним. Он глухо ворчал, точно разъяренный кабан. Шагая по самой середине шоссе, он наткнулся на ту же невидимую преграду. Но теперь он уже себя не помнил от бешенства и не собирался отступать. Он все рвался вперед, я никак не ждал, что он пройдет так далеко. Но в конце концов непонятная помеха все-таки остановила его, и секунду он стоял, нелепо наклонясь, упираясь всем телом в пустоту, и упрямо переступал ногами. Как будто работали хорошо смазанные рычаги, тщетно сились сдвинуть его еще хоть на шаг вперед. В утренней тишине громко шаркали по асфальту тяжелые башмаки. А потом загадочный барьер задал ему жару. Его отшвырнуло прочь, будто внезапным порывом ветра свалило с ног, и он покатился кувырком по шоссе. Наконец он влетел под задранный в небо нос своего же грузовика и там застрял. Я подбежал к нему, выволок за ноги из-под машины и помог подняться. Он был весь в кровоточащих ссадинах. Ободрало асфальтом, одежда разорвана и перепачкана. Но злость как рукой сняло. Теперь он попросту перепугался. Он с ужасом глядел на дорогу, будто ему там явилось привидение, и его била дрожь. «Там же ничего нет!» — сказал он. «Скоро день, пойдут машины. А ваша торчит на самом ходу», — сказал я. «Может, выставим сигналы, фонари, что ли, или флажки?» Тут он словно опомнился. «Флажки!» Залез в свою кабину, вытащил сигнальные флажки и пошел расставлять их поперек шоссе. Я шагал рядом. Установив последний флажок, он присел на корточки, вытащил платок и стал утирать лицо. «Где тут телефон?» — спросил он. «Надо вызвать подмогу». «Кто-нибудь должен сообразить, как снять этот барьер», — сказал я. «Скоро здесь набьется полно машин. Такая будет пробка на несколько миль». Он все утирал лицо. Оно было в пыли и в смазке. И ссадины еще кровоточили. «Так откуда тут позвонить?» — повторил он. «Да откуда угодно», — сказал я. «Зайдите в любой дом, к телефону всюду пустят». А про себя подумал. «Ну и ну. Разговариваем так, будто на дороге нет ничего особенного. Просто дерево упало поперек или канаву размыло». «Послушайте, а как называется это место? Надо же им сказать, где я застрял». «Милвилл», — сказал я. «Вы здешний?» Я кивнул. Он поднялся, засунул платок в карман. «Ладно», — сказал он, — «пойду поищу телефон». Он ждал, что я пойду с ним, но у меня была другая забота. Надо было обойти эту непонятную штуку, которая перегородила шоссе, добраться до стоянки Джонни и объяснить эльфу, почему я задержался. Я стоял и смотрел вслед водителю грузовика. Потом повернулся и пошел в другую сторону, к тому невидимому, что останавливало машины. Оно остановило и меня. Не рывком, не толчком, а мягко. Словно отнюдь не собираясь меня пропустить, предпочитало при этом сохранять учтивость и благоразумие. Я протянул руку. Ничего. Я пытался нащупать невидимую стену, потереть ее, погладить. Но погладить было нечего. Моя ладонь ничего не ощущала. Под ней ничего не было. Ровным счетом ничего. Одна лишь непонятная сила, которая мягко отталкивала, отжимала меня прочь. Я посмотрел в один конец шоссе, потом в другой. Никаких машин все еще не было, но я знал, скоро они появятся. Может, расставить флажки по ту сторону барьера, чтоб встречные машины на него не напоролись? Надо же предупредить людей, раз тут неладно. Это минутное дело. Поставлю их на ходу, когда буду огибать барьер, чтоб добраться до стоянки Джонни. Я вернулся к грузовику, нашел в кабине два флажка, спустился с насыпи в кювет и стал взбираться на холм, думая обойти невидимый барьер по кривой. И, описывая эту широкую кривую, снова наткнулся на преграду. Я попятился и пошел вдоль нее, все время взбираясь в гору. Это оказалось нелегко. Будь этот самый барьер обыкновенной стеной или забором, все было бы просто, но он был невидим. Я то и дело на него наталкивался. Вот таким-то способом и пришлось определять, где он. Упрешься в него, вильнешь в сторону, потом опять упрешься. Я думал, барьер вот-вот кончится, или, может быть, станет потоньше. Несколько раз пытался пойти напролом, но преграда была все такой же плотной и неподатливой. Страшная мысль шевельнулась у меня в голове. И чем выше взбирался я на холм, тем настойчивее становилась эта мысль. Наверное, тогда-то я и обронил флажки. Внизу послышался скрип буксующих колес, и я обернулся. Машина, направлявшаяся на восток, нам навстречу, уперлась в барьер, и теперь ее заносило назад и вбок, поперек шоссе. Другая машина, шедшая следом, пыталась затормозить, но то ли тормоза отказали, то ли слишком она разогналась и не смогла остановиться вовремя. У меня на глазах шофер круто свернул. Машина съехала одним боком на траву и все-таки другим слегка задела ту, что стояла поперек. Потом наткнулась на барьер, но скорость была уже невелика, и машина мало продвинулась вглубь. Барьер медленно отжал ее назад. Она уткнулась в первую машину и остановилась. Первый шофер выбрался наружу и двинулся в обход своей машины ко второму автомобилю. И вдруг вскинул голову. Видно, заметил меня. Он замахал руками, что-то закричал, но на таком расстоянии я не разобрал слов. На нашей стороне шоссе все еще было пусто, если не считать моей машины и подмявшего ее грузовика. «Странно, почему больше никто не едет на запад?» — мелькнуло у меня. На холме стоял дом. Почему-то я его не узнал. Не мог же я не знать хозяев, ведь я всю жизнь прожил в Милвилле. Только на год уезжал в колледж, и все милвиллцы мне хорошо знакомы. Непонятно почему, на минуту у меня в голове все перепуталось. Я ничего вокруг не узнавал и стоял в растерянности, пытаясь понять, куда же меня занесло. Восток все светлел. Еще полчаса, и взойдет солнце. На западе громоздились гневные тучи. Их опять и опять взмахами огненной шпаги прорезала молния. Надвигалась гроза. Я стоял и смотрел вниз на наш городишко. И, наконец, понял, где я. На холме живет Билл Донован, мусорщик. Вдоль невидимого барьера я двинулся к дому Билла и на мгновение усомнился, а не окажется ли он по ту сторону. Нет, скорее по эту, но впритык к барьеру. Я дошел до забора, перелез через него и зашагал по захламленному двору к покосившемуся заднему крыльцу. Осторожно поднялся по шатким ступеням, поискал глазами звонок. Звонка не оказалось. Я постучал в дверь кулаком и стал ждать. В доме послышалось движение. Дверь распахнулась, на пороге стоял Билл. Он в недоумении уставился на меня. Огромный, косматый, как медведь, волосы дыбом, свирепые брови насуплены. Поверх пижамы он натянул брюки, но не успел застегнуть их, так что клок лиловой пижамы торчал наружу. Обуться он тоже не успел и стоял босой, зябко поджимая пальцы. Пол в кухне был холодный. «Что случилось, Брэд?» — спросил он. «Сам не знаю», — сказал я. «На шоссе творится что-то непонятное». «Авария?» «Не авария, говорю тебе, сам не знаю, в чем дело. Поперек дороги какой-то барьер. Его не видно, а проехать нельзя. Упрешься в него, и не с места. Вроде как стена, только ее не потрогать, не нащупать нельзя». «Входи-ка», — сказал Билл. «Выпей чашечку кофе, тебе не повредит. Сейчас сварю. Все равно пора завтракать, жена уже встает». Он протянул руку и зажег в кухне свет. Потом посторонился, давая мне пройти. Шагнул к раковине, снял с полки стакан и отвернул кран. «Надо немного слить, а то теплое», — пояснил он. Наполнил стакан холодной водой и протянул мне. «Выпей». «Спасибо, я не хочу», — сказал я. Билл поднес стакан к губам и стал пить большими шумными глотками. Где-то в доме раздался отчаянный женский вопль. Проживи я хоть до 100 лет, мне его не забыть. Донован выронил стакан. Расплескалась вода, брызнули осколки. «Лиз!» — закричал он. «Лиз, что с тобой?» Он бросился вон из кухни, а я застыл на месте, не сводя глаз с кровавых следов на полу. Донован босыми ногами напоролся на стекло. Опять закричала женщина, но на этот раз глуше, словно уткнулась лицом в подушку или в стену. Я наугад прошел из кухни в столовую, споткнулся то ли о скамеечку, то ли о какую-то игрушку, пролетел до середины комнаты, изо всех сил стараясь не упасть и не грохнуться головой о стол или стул. И снова налетел на ту же упругую стену, что остановило меня на шоссе. Я уперся в нее, навалился на нее всем телом, кое-как выпрямился и стал посреди столовой, в полутьме, перед этой невидимой стеной. Мороз продирал по коже, все внутри переворачивалось от страха. Я больше не касался этой стены, но чувствовал. Вот она, передо мной. Там, на дороге, под открытым небом, я только изумлялся и недоумевал. Но тут, в доме, в обычном человеческом жилище, мне стало по-настоящему жутко от этого непостижимого дьявольского наваждения. «Дети!» — кричала женщина. «Я не могу попасть к детям!» Теперь, хоть окна были занавешены, я немного осмотрелся. Разглядел стол, буфет и дверь, ведущую в коридор, и дальше в спальню. На пороге появился Донован. Он вел жену, вернее сказать, почти нес на руках. «Я хотела к детям!» — кричала она. «Там что-то есть! Оно меня не пускает! Я не могу пройти к детям!» Донован посадил ее прямо на пол, прислонил к стене и осторожно опустился рядом на колени. Потом поднял голову и посмотрел на меня. В глазах у него были и растерянность, и ярость, и страх. «Это тот самый барьер», — сказал я. «Тот, что на шоссе. Он проходит через ваш дом». «Но я не вижу никакого барьера», — возразил Донован. «Его никто не видит, черт бы его подбрал. Но все равно он тут. Как же нам быть?» «С детьми ничего не случилось», — уверил я, от души надеясь, что так оно и есть. «Просто они под ту сторону барьера. Мы не можем добраться до них, а они до нас. Но с ними ничего худого не случилось». «Я только пошла на них поглядеть», — повторяла женщина. «Встала, пошла на них поглядеть, а там в коридоре что-то есть, и оно не пускает». «Сколько у вас детей?» — спросил я. «Двое», — ответил Донован. «Меньшому 6, старшему 8». «А нельзя кому-нибудь позвонить? Есть у вас кто-нибудь, кто живет не в самом Милвилле? Пускай приедут, возьмут детишек и позаботятся о них, пока мы тут разберемся, что к чему. Кончается же где-нибудь эта стена. Я как раз и искал, где ей конец». «У нее есть сестра», — кивнул Донован на жену. «Живет от нас миль за 5, дальше по шоссе. Вот ты ей и позвони», — сказал я. И тут меня как обухом по голове стукнуло. А вдруг телефон не работает? Вдруг этот окаянный барьер перерезал провода? «Посидишь минутку одна, Лиз?» — спросил Донован. Жена только мотнула головой. Она все еще сидела на полу и даже не пыталась подняться. «Пойду позвоню Мирт», — сказал он. Я прошел за ним в кухню. Телефон висел на стене, и когда Билл взялся за трубку, я затаил дыхание и отчаянно взмолился про себя, только бы работал. На сей раз мои надежды не пропали в туне. Едва Билл снял трубку, я услышал слабое жужжание. Линия работала. Из столовой доносились приглушенные всхлипывания миссис Донован.